Один спрашивает, другой отвечает. Обязанности распределены давно и твердо. Распределение это еще больше укрепилось после вступления Сулеймана на престол. В сущности, Ибрагим своим положением Сулейманова любимца и наперсника обязан был тому обстоятельству, что никогда не давал воли своей врожденной наглости, умел сдерживаться. К тому же делал это незаметно, всегда уступая своему повелителю первое место, и всячески склонял того к мысли, будто они во всем равны, и никто из них в этих ночных беседах не имеет никаких преимуществ. После песенки дервишей можно было бы почитать что-нибудь из скабрёзной поэмы Джафара Челеби или из хмельных стихов Ильяса Ревани. Но начинать должен был султан. А если уж не начинать, то хотя бы намеком показать Ибрагиму, чего он от него ждет. «Ты забыл обо мне?» — укоризненно произнес Сулейман. «Я скорее забыл бы собственное имя, Ваше Величество», — всплеснул руками Ибрагим, искренне обиженный таким упреком. «Разве может сравниться нудный султан со сладкой кисайей?» Прищурил глаза Сулейман, склоняя Ибрагима к простецкой игривости, в которой находил отдых от постоянного напряжения власти. Ибрагим одним из первых при дворе узнал о неожиданном увлечении султана рабыней Роксоланкой и тревожился по поводу этого увлечения, может, даже больше, чем Валиде, ибо это могло коснуться не только его дальнейшей судьбы, но и самой его жизни. Знает ли уже султан о том, что Роксоланка подарена для его гарема именно им, Ибрагимом? А если еще не знает, то когда и от кого и как узнает? Ладно, если увлечение пройдет так же необъяснимо, как и началось, и Сулейман забудет о маленькой рабыне и не станет доискиваться, откуда она взялась в Баб-Усааде. А если случится непредвиденное? Если этот непостижимый человек приблизит Хурем к себе надолго, сделает ее кадуной? До сих пор Ибрагим был в руках Валиде. Теперь зависел и от Хурем. Вдруг она вспомнит, как была куплена на Бедестане, как привел ее Ибрагим в свою ложницу, как уже... отдавая в султанский гарем, пожелал увидеть ее молодое девственное тело. Как немилосердно ревнив Сулейман во всем, что касается его женщин, Ибрагим знал еще со времен Манисы. Однажды, увидев, как молодой мерин пытается залезть на кобылу, Шахзаде с удивлением спросил у конюха: «Это случайно или у мерина в самом деле может что-то быть с кобылой?» Грубый конюх только захохотал на такую наивность принца. Бывает, мерин справляется лучше жеребца. Бывает, и жеребец не способен в этом деле заменить мерина. Но ведь он лишен пола, — не отставал Шахзаде. Но не лишен снасти. А как же евнухи? — спросил тогда Сулейман Ибрагима, словно бы тот должен был разбираться в таких вещах лучше урожденного мусульманина. Ибрагим пожал плечами. Но у Сулеймана голова была устроена так, что если уж в нее что-нибудь запало, то крепко и надолго. Он стал расспрашивать своего воспитателя Касим-пашу, докапываться, как кастрировали рабов в Мысре. Откуда происходил этот нечеловеческий обычай при дворах персидских шахов, сельджукских султанов и его предшественников из рода османов. А потом велел провести осмотр всех евнухов и безжалостно лишить их всего мужского, чтобы не осталось и следа. Когда Касим-паша осторожно намекнул, что не все выдержат столь тяжелое испытание, особенно евнухи пожилые, то есть самые преданные и опытные, испытанные в службе, Сулейман только покривился, тем хуже для них. Тоже проделал и в Стамбуле, переполовинив евнухов и в Баб-Усааде, и при дворе. Не грозили теперь султанским женам ничем, даже малую нужду, не имели чем справлять и вынуждены были носить в складках своих тюрбанов серебряные трубочки для этой цели.